Глава 29. В отведенной Тимошке комнате было прохладно и тихо. Он сел за массивный письменный стол с тремя ящиками для бумаг и вытащил из кармана основательно помятый конверт, больше похожий на нечто среднее между использованным носовым платком и туалетной бумагой. Хотя с тех пор, как Тимка поселился у Петра Сергеевича, он видел разные конверты, а в прихожей Арефьевых их вообще лежала целая груда. Такой ему еще никогда не встречался. Во-первых, конверт был длинный и голубой, а во-вторых, в его правом углу располагался красивый тисненный герб. Мальчик крепко разгладил письмо ладонью и потрогал герб. Он был настолько выпуклый, что можно было понять, как скрещиваются на нем две четкие линии. «Именно так читают пальцами слепые люди», — понял Тимка. Сдерживая любопытство, он разрезал конверт костяным ножом для бумаг и вытащил письмо, испещренное ровным почерком, завитушками на концах букв. «Мой дорогой друг Тимофей», — писал князь Изерский, — «спешу сообщить тебе, что наша ночная вылазка оставила в моей душе глубокий след. Благодарю тебя за то, что помнишь обо мне. Я сейчас очень занят фехтованием на шпагах, потому что как на днях папа заявил, что России надо готовиться к войне с японскими самураями. Жаль, что ты не можешь тренироваться вместе со мной. Мой учитель, мсье Жильбер, весьма искусен в фехтовании и смог бы сделать тебя настоящим мастером. Ты помнишь нашего старшего лакея Никодима? С его сыном произошло большое несчастье. Он доставал с дерева воздушного змея и расшибся о землю. Лучше бы это был мистер Найтли. Никодим стал совсем плох, и мама отпустила его домой для поправки здоровья. Утром помолился за здравие твоего названного батюшки, надеюсь на благополучный исход его болезни. Я рад, что книга господина Альфреда Брэма оказалась тебе полезной. Надеюсь, что смогу и впредь иногда доставлять тебе, мой милый друг, маленькие радости. Засим, заканчивая свое послание, с надеждой на скорую встречу. Князь В. Езерский, июль 1903 года. Письмо от князя Всеволода озадачило Тимофея. Он еще раз перечитал слова о войне с Японией и стал вспоминать. Совсем недавно он где-то слышал об этой войне. Где же это было? В памяти промелькнула прогулка с горничной Машей к казармам Семеновского полка. Улыбающаяся Досифея Никандровна с букетом белой сирени и ее загадочная частушка. Медномера загремела. Краснодевка заревела, не реви, родная мать, иду с японцем воевать. Значит, не только князь Езерский, но и бабка Досифея войну с Японией пророчит. Интересно, что же это за страна такая Япония, в которой живут одни самураи, и почему они хотят с нами воевать? Может быть, эти самые самураи и не люди вовсе? Надо обязательно спросить у Юрия Львовича или у учителя. Тимошка подошел к висящей на стене карте и долго искал на ней Японию. Страна оказалась малюсеньким островком, уютно расположившимся около огромного полотна Российской империи. Эти самураи, наверное, совсем сумасшедшие, если хотят напасть на такую могучую страну, как наша, — решил мальчик. По нескольку раз он перечитывал диковинные названия городов и рек, нарисованных на карте. Особенно позабавило Тимку словечко «Ляодун», которым назвали целый залив на берегу Тихого океана возле жирно обозначенной точки с именем города Порт-Артур. В коридоре раздались знакомые шаги Танюши, и Тимошка поспешила отворить ей дверь. Девушка ответно улыбнулась и провела по Тимошкиному лицу мягкой ладошкой, пахнущей земляничным мылом. «Тыма! Тыма!» Глухо, но вполне внятно выговорила она. Было видно, что человеческая речь дается Тане с великим трудом, но она старается изо всех сил. Тима благодарно сжал в кулачок ее хрупкие пальчики и раздельно выговорил в него: «Пойдем на балкон!» Таня согласно кивнула. Они вспугнули двух наглых голубей, обосновавшихся на причудливо выкованной решетке небольшого балкончика, и немного постояли, наслаждаясь неярким закатным солнышком. Тимка так сильно устал в леднике, что в голове даже мыслей никаких не было. Он вяло перебирал в памяти подробности пожара и решил, что стоит как-нибудь на днях сходить навестить несчастного Коку. Вдруг с него родители и вправду шкуру спустят. Надо будет тогда его пожалеть. Тетка Маня один раз выдрала Тимку по спине березовым голиком за случайно перевернутую крынку с козьим молоком. Он после этого неделю не мог рубаху надевать. Грубая ткань липла к вздувшимся рубцам. Глазастый Тимка усмотрел на крыше веселого дядьку с черным шаром на веревке и понял, что это трубочист. Мужичок ловко карабкался от дымохода к дымоходу и с размаху опускал выложенные из красного кирпича трубы свое немудреное орудие, успевая своевременно отворачивать лицо от облачка черной пыли. — Жалко, что мне обязательно надо стать лекарем, — вздохнул Тимошка. — Быть трубочистом тоже неплохо. Прыгай себе по крышам. Весь город внизу, как на блюдечке. Над головой птицы парят, ветерок обдувает. Даже можно было бы к князьям Езерским в гости набиться. Ведь наверняка им тоже трубы чистят. Вот бы Сева удивился. С высокого тополя во дворе на Тане на плечо слетел свежий тополиный лист. Она растерла пальцами пахучую зелень и вдохнула терпкий аромат робкого северного лета. Листок! «Листок!» — сказал ей в кулачок Тимка, и девушка послушно повторила «Ок!». Время от времени мимо стеклянной двери балкона демонстративно прогуливалась Зиночка, старательно делая вид, что Тимошка и Таня ее совершенно не интересуют. Когда Зина проследовала мимо них, наверное, в десятый раз, Тимк не выдержал. «Зина, иди к нам! Посмотри, на крыше трубы прочищают!» Перед таким приглашением Зиночка устоять не могла. Разве найдется хоть один человек в мире, который не хотел бы посмотреть на работу трубочиста-верхолаза? Втроем на балкончике стало уж тесновато, поэтому Зиночка решила, что ничего не случится, если она заберется ногами на стул, на котором любила здесь сидеть Нина Павловна. Она мигом вскочила на лакированное деревянное сиденье и свысока взглянула на Тимошку. — Смотри, мол, какая я умная! Мне все в сто раз виднее, чем тебе! Зина вытянула шею и стала внимательно наблюдать, как трубочист приставил лесенку к самой высокой трубе на соседнем доме и, беспечно посвистывая песенку, стал карабкаться вверх. Некоторые девочки в нашем классе такие трусливые, что боятся залезать даже на гимнастическую лестницу, — изрекла Зиночка, глядя, как трубочист, стоя на верхней ступени лесенки, отвязывает от пояса свой шар. — Не то, что я! — Я ничего не боюсь. Она гордо выпрямилась, ее нога соскользнула по лаку сиденья, и девочка забалансировала, стараясь сохранить равновесие и не рухнуть на каменную мостовую. Все случилось так стремительно, что Тимошка не успел даже осознать происходящее. Зина закричала, стул грохнулся на бок, и Танечка, наступив Тимке на ногу, рванулась к сестре и поймала ее на самом краю балконных перил. — Девчонки, вы что? — только и смог сказать Тимка, глядя на рыдающую в голос Зиночку и напряженно мычащую Танюшу. То, что глухонемая девушка смогла почувствовать смертельную опасность, было вообще поразительным. Зина высвободилась из Таниных рук и встала на колени. — Таня! Таня, прости меня за все! — почти кричала она, глядя в растерянное лицо сестры. — Я плохая, а ты хорошая, но я обещаю тебе, что тоже буду такой добрый, как ты, поверь мне! Она теребила Таню за руку и просительно смотрела на Тимошку, округлившимися от ужаса глазами. — Скажи ей, она тебя понимает! Тимка заботливо поднял Таню с пола и ее рукой погладил Зину по лицу. Зина поймала Танюшину ладонь, несколько раз благодарно поцеловала и срывающимся голосом обратилась к Тимошке. — Тима, давай не будем ничего говорить папе с мамой. Мальчик согласно кивнул головой и уже подумал, что для сегодняшнего дня событий более чем достаточно.